Как только на следующий день вы откроете глаза, осознайте, что вступили в новый отрезок жизни. Поэтому время, которое вы проведете, нежась в постели перед тем, как встать, тоже является таким отрезком. Дайте себе новую установку. Пока я лежу в кровати, я хочу увидеть ясную картину предстоящего дня. Я намереваюсь провести его с пользой и удовольствием. И в эту минуту, еще лежа в постели, вы уже почувствуете радость от наступающего дня. Итак, вы встаете, и, следовательно, начинается новый отрезок времени. Скорее всего, сейчас вы будете готовиться к предстоящему дню. Пока вы чистите зубы или принимаете душ, словом, делаете то, что и положено в данный промежуток времени, постарайтесь, чтобы все эти процессы прошли наиболее эффективно. Это просто. Получайте максимум удовольствия от самого себя. Это самый лучший способ подготовки. Стремитесь извлечь наибольшую выгоду для себя и во время приготовления завтрака. Выбирайте продукты, которые сегодня будут наиболее полезны для вашего организма. Скажите себе, что пища насытит вас и придаст сил, а также доставит удовольствие. И дав себе такую установку, вы заметите, как в течение завтрака будете ощущать прилив новых сил и желание работать. И, конечно, в этом случае вы получите максимум удовольствия от самого процесса еды. Гораздо больше, чем вы бы испытали, не дав себе такой установки. Звонит телефон и говорит о том, что вы вступаете в новый отрезок времени. Снимая трубку, узнаете, кто вам звонит. А затем примите четкое решение, прежде чем начнете говорить. Когда вы садитесь в машину, собираясь ехать на работу или в любое другое место, дайте себе установку благополучно добраться до цели. Скажите себе, что будете получать удовольствие от движения вперед и станете внимательно следить за действиями других водителей и пешеходов, вливаясь в поток машин и становясь с ним единым целым. Выходя из машины, вы вступаете в новый отрезок в жизни. Сделайте секундную паузу и представьте себе, что продвигаетесь вперед к намеченной цели, и вам нравится этот процесс движения. Дайте себе установку на эффективность и безопасность. Настройтесь на жизненную силу и энергичность, на чистоту и ясность мышления, и перенесите все это в следующий отрезок, когда настанет время в него войти. Представьте, как вас приветствуют сотрудники и начальство. Постарайтесь увидеть себя прекрасным работником, душой коллектива, всегда поднимающим настроение окружающим. У вас всегда наготове улыбка, и вы уверены в том, что полностью контролируете свою жизнь и не поддадитесь влиянию извне. Хотя вы и знаете, что невозможно выбирать абсолютно всех людей, с которыми придется общаться, но вас уже не собьют с пути ни чужие заблуждения, ни чужие планы. Конечно, ваш день не может с точностью до деталей совпадать с тем, что мы сейчас описали. И ни один день не будет до мельчайших подробностей походить на другой. Приступив к занятиям данным процессом, вы на первых порах еще не сможете быстро определять момент вступления в новый отрезок времени и зачастую будете осознавать, что вошли в него, когда он уже закончится. Мы советуем вам носить с собой блокнот и описывать в нем отдельные отрезки времени и ваши намерения. Это позволит сделать данный процесс более эффективным и полезным. Когда вы пишете, то наиболее четко и ясно формулируете свои мысли и, следовательно, сильнее всего фокусируетесь на них. Итак, если вы только начали осваивать процесс намерения на отрезок времени, записная книжка может стать для вас незаменимым помощником. Проживая любой из таких дней, вы будете ощущать собственную силу и животворящий импульс своих решений. Вы будете чувствовать себя непобедимым, как будто в жизни нет ничего невозможного.